Доведя до конца предсказания, всемогущее божество исчезло. Вместе со сном всякий страх меня покинул, и я вскочил от радости, весь покрытый потом. Не придя еще в себя от столь явного присутствия могущественной богини, я погружаюсь в морскую влагу, и чтобы не забыть великих ее наказов, возобновляю по порядку в памяти все ее наставления. Вскоре исчез туман темной ночи, выходит золотое солнце, показывается священная процессия, и все улицы наполняются ликующей толпой. Кроме внутренней радости моей, мне кажется, что все вокруг как-то особенно радостно. Животные всякого рода, все дома, сам ясный день кажутся мне исполненными радости. После вчерашнего холода настала теплая, спокойная погода, певчие птички, обрадовавшись веянию весны, начали сладкие концерты, прославляя мать звезд, родительницу времен года, владычицу всего мира. Даже сами деревья, и плодоносные по породе и бесплодные, довольствующиеся только тем, что дают тень, под дыханием южного ветра покрываются свежими листочками, тихо качают ветками, издавая мягкий шелест. Утих шум великих бурь, улеглись вздутые волны, море спокойно набегает на берег, разошлись темные тучи, и небо, безоблачное и ясное, сияет лазурью. Впереди процессии вот выступают ряженые. Каждый прекрасно разодет, сообразно тому, кого взялся он изображать. Тот с портупеей идет за воина. Этого в подобранной рубашке обувь и копье за охотника выдают. Другой в позолоченных туфлях, в шелковом платье, драгоценных уборах, с прической на голове, плавной походкой подражает женщине. Дальше в поножах, каске, со щитом и мечом кто-то выступает, будто сейчас пришел с гладиаторского состязания. Был и такой, что в пурпурной одежде с ликторскими связками играл роль должностного лица. И такой, что корчил из себя философа в широком плаще, башмаках, с посохом и козлиной бородой. В одном узнал бы по клейким палочкам и по силкам птицелова, в другом по удочке рыболова. Тут же и ручную медведицу в закрытых носилках несли, как почтенную даму, и обезьяна в вязаном колпаке, шафранной одежде, протягивая золотой кубок, изображала фригийского пастуха Ганимеда. Шел и осел с приклеенными крыльями рядом с дряхлым стариком, один как Беллерофонт, другой как Пегас, оба возбуждая хохот. Среди этих шутливых развлечений для народа, которые переходили с места на место по сторонам, двигалось и специальное шествие богини-спасительницы. Женщины, блистая чистыми покровами, радуя взгляд разнообразными уборами, украшенные весенними венками, одни путь по дороге, по которой шествовала священная процессия, усыпали из подола цветочками, у других за спинами были повешены блестящие зеркала, чтобы подвигающейся богине был виден весь священный поезд. Некоторые, держа в руках гребни из слоновой кости, движением рук и пальцев, сгибанием делали вид, будто расчесывают и прибирают волосы владычицы. Другие же благовонными маслами и дивными ароматами окропляли улицы. Кроме того, большая толпа людей обоего пола с фонарями, факелами, свечами и всякого рода источниками искусственного света хотели прославить корень светил небесных. Флейты, большие и малые, звуча сладчайшими мелодиями, очаровательную создавали музыку. За ними миловидный хор из избраннейшей молодежи, одетый в белоснежные рубашки и блестящие праздничные одежды, повторял строфы приятной песни, которую искусный поэт благоволением Камен написал для пения и смысл которой говорил уже о начале последующих, более важных богослужебных гимнов. Шли и Серапису, посвященные флейтисты, держа свои инструменты наискосок по направлению к правому уху и исполняя по нескольку раз напевы, принятые в храме их бога. Затем множество прислужников, уговаривавших народ дать дорогу шествию. Тут движется толпа посвященных в таинство. Мужчины и женщины всякого положения и возраста, одетые в сверкающие льняные одежды белого цвета. У женщин умощенные волосы покрыты легкими покрывалами. У мужчин блестят гладко выбритые головы. Земные светила веры небесной издают они пронзительный звон, потрясая медными, серебряными и даже золотыми систрами. Наконец, высшие служители таинств, льняная белая одежда которых, подпоясанная у груди, узко спускалась до пят, несут знаки достоинства могущественнейших божеств.